Добрый день. Нет. Это Владимир Путин. Чего? Это Владимир Путин. Чего он тебя на мать? Это Владимир Путин. Ну и что, Владимир? Я президент России. Ах, Путин. Да. Сам Путин звонит. Да, добрый день. Угу. Я слышал, вас мучают аферисты. Да, мучают. Так ты не Мутин, а Хуютин. Я Путин. Престит, ебаный. Я в Госдуме нахожусь. Чего, блядь? Я нахожусь в Госдуме. Где? В Госдуме. В Госдуме? Да, я нахожусь в Госдуме. Алло. Не могу позвать Жириновского. Да ну, зачем он мне нужен? Ну, поговорить с вами. О чем? Алло, это Жириновский! Алло! Бабка, давай квартиру, понимаешь? Алло! Жириновскому квартира не нужна, у него... Нужна! Они не так, у него дохуя квартира. Квартира нужна однозначно, понимаете? Алло! Да. Квартиру давайте, давайте, квартиру однозначно. Хуй вместо квартиры. Облизывай, блядь, и жадость эту проглашивай, сука. До тех пор, пока не подавишь. Квартира нужна мне, понимаете?